Поднял меня писк дроида. Он так сигнал на сеть подает. Откинув одеяло, я широко зевнул и посмотрел на солнце. Судя по его местоположению, было 11 утра. 6 часов кемарну. Вполне нормально. Вставать не хотелось. Поэтому, войдя в управление дроидом, я посмотрел, что тот успел сделать, продолжая валяться на стопке свежесрезанной травы. Выход шахты находился в полукилометре от кромки прибоя в скалах, поросших густым и невысоким лесом, так что найти место для лагеря проблем не составило. Дроид нарезал травы, сделал лежанку, так что я провел отличную ночь. Оказалось, дроид пробил почти двухметровую стену из искусственного гранита. Вернее, проделал резаком, оттаскивая каменные блоки в сторону и складируя. Так вот, в прорезанном отверстии была искусственная пещера. Теперь это было видно отчетливо. А в ее центре находилась даже не замаскированная, покатая крышка шахты. Не думал, что, указав на одну из скал, я попаду в точку. Больше по логике работал. Дроид стал расширять отверстие, а то в него байк не пройдет. Я же сел завтракать. Охотиться не стал, время терять не хотелось, поэтому достал НЗ, офицерский паек содружества, и после того, как он разогрелся, приступил к приему пищи. У меня целая коробка была с ними. Машинально пережевывая, я вдруг подумал о той хрустальной палочке, что перенесла меня в это время. Причем даже сам удивился, чего-то я о ней вспомнил. Вроде никаких предпосылок не было. Я ем, дроид шуршит за поворотом, свистя резаком, рядом байк висит. А тут что-то вспомнилось, причем со странным вопросом, кто ее сделал. Я теперь много знал об империи Здов. Уровень технологий у них один с государствами, что существовали в то время и погибли. И я могу сказать с определенной уверенностью, несмотря на высокие технологии, никто из государств древних создавать что-то подобное тем машинам времени просто не могли. Не их уровень. А кто же тогда их создал? Ответа у меня не было, но я продолжал прикидывать так, эдак. Получается, мне снова не все сказали. Тот я из будущего не мог не знать, что палочки не подделки древних. Возможно, кто-то создал их еще в то время, когда древние из океана на берег выползли в виде амебы или еще кого-то. Прикопав остатки упаковки от пайка, я сел на байк и направил ее к скале. Дроид уже доложил, что закончил. Подлетев к рукотворной пещере, я спрыгнул с байка, оставив его снаружи, и прошел внутрь. Немного повоняло плавленным камнем, да и глаза слезиться начали, но помещение быстро проветрилось. Симбиот помог с глазами, теперь не слезятся, защитной пленкой покрылись. Тут отверстие сбоку шахты тоже было заделано, но выделялось более светлым материалом. Пробить дроидом его и думать нечего. Можно резаком, но я опасался повредить механизм ручного открытия. Поэтому, скатав взрывчатку в трубочку колечком, положил ее на заделанную нишу и, покинув пещеру, произвел подрыв. Помогло. Сразу рванувший внутрь дроид под моим управлением уже расчистил отверстие и потянул рычаг, снимая шахту с замка. Та дрогнула и немного приподнялась. Вместе с дроидом, стронув ее на полозьях, в сторону я заглянул в глубину шахты. Прожектора дроида вполне хватало, чтобы осветить площадку на глубине 40 метров и начало винтовой лестницы. Влажностью снизу не тянуло, поэтому я решил начать спуск. Посмотрим, что там дальше будет. Дроид начал спускаться, изучая шахту, а я сел на байк, завел его в холл шахты, то есть в рукотворную пещеру, и, зависнув над отверстием, стал опускать машину. Ну да, я решил забрать байк с собой. Тем более он по размерам везде должен пройти, и если что, вывезет меня от возможной опасности. На нем все же немного быстрее, чем на своих двоих. Хотя в тесных коридорах и туннелях с этим можно и поспорить. Спустившись до лестничной площадки, я последовал за дроидом, опускаясь на аппарате все ниже и ниже. Пришлось нос наклонить. Не совсем удобно было, ну да ладно. Первая защитная створка была нами пройдена нормально. За ней воды не оказалось. Потом была вторая, а за ней уже горизонтальный коридор и через 300 метров шлюзовая. По моим прикидкам, мы еще были под берегом, но все равно шлюзовая удивила. Обычно она ставится перед ангаром. Видимо, тут две шлюзовые, перед началом туннеля и в конце, у входа в ангар. Подумав, оставить тут байк или сразу взять его с собой, решил, что тот воды не боится и должен выдержать, поэтому взял. Открыть первую створку, пройти внутрь и закрыть ее труда не составило. Потом мы начали открывать вторую, что я с большим облегчением воспринял. Никакого давления не было. И воздух под напором не рванул к нам. Значит, туннель сухой, и доступа воды в него нет. Это вселяло надежду. Прикрыв, но не совсем закрывая за собой створки шлюзовой, я дождался, когда дроид заберется в грузовой отсек байка, и мы полетели по полого спускающемуся туннелю в сторону ангара. Фар байка вполне хватало на достаточно большой туннель, по которому мы двигались. Как я и думал, шлюзовая на это намекнула. Никаких перекрывающих створок мы так и не обнаружили. И спокойно долетели до шлюзовой ангара. После этого проделали ту же операцию. Только вот байк я брать не стал. Если что, он не выдержит давление воды на километровой глубине. К счастью, опасение не оправдалось. Пройдя вручную шлюзование, мы попали в ангар, совершенно сухой, хоть и привычно пыльный. «О, а тут стандартный курьер», — пробормотал я, разглядывая 40-метровый кораблик. Это был малый курьер на 6 человек. Значит, местная военная база не имела большого персонала. Да они вообще больше автоматизированы были. Вон, и скины до сих пор оборону держат. Подойдя к кораблю, я приложил руку к сенсорному экрану. Дроид его уже открыл и запустил режим расконсервации. После этого, особо не осматривая зал, я вернулся за байком и загнал его внутрь. Если есть корабль, то возвращаться прежним путем мне смысла не было. На курьере, в отличие от корвета, защита имелась. Судно же считалось средством спасения. Это они просто назывались курьерами, хотя и могли выполнять такие же функции. Так что, когда будут открывать верхние створки, и вода ухнет вниз, щит корабля выдержит. Да что им это, как плевок, и не заметит. Ну а потом подъем и взлет с глубины. Пока я возился с байком, дроид уже открыл реакторную и снимал консервационную пленку с реактора и пульта управления, внутри которого был местный хозяин Искин. Он уже все подготовил, поэтому я прошел внутрь, запустил реактор и Искин. К последнему подключил планшет, чтобы тот взломал управляющие коды. Я их не знал, так чтобы тот подчинялся, нужно было его ломать. В принципе, все как и в том ангаре, где я корвет нашел. Мимо трех шлюзовых я проходил, чуть ли не облизываясь. Но, честно говоря, пока курьер не выйдет на 100-процентную работоспособность, открывать я их не буду. Мало ли, за ними вода. Нужно подготовить отход, да и самому подготовиться. Вон сколько мешков и контейнеров на полках у стены находятся. В привычной пыли, конечно, но ничего, нам все сгодится». Когда я проходил мимо второй шлюзовой, то пара моментов привлекли мое внимание. Подойдя к створке шлюзовой, я тронул оплавленную канавку, наискосок пробегавшую по ней. Из плазменной винтовки стреляли. Озадаченно пробормотал я и, осмотревшись, нашел еще один след на стене. Этот поуже был, из бластера попали. Надо сказать, мне эти следы ужас как не понравились. Еще раз осмотревшись, я обратил внимание, что в толстом слое пыли имеются какие-то бугорки. Пнув ближайший продольный бугор, я заставил череп неизвестного человека покатиться, вернее, мумифицированную голову с отверстием во лбу, который мой удар оторвал от тела. «Совсем интересно», — пробормотал я и пнул бугорок рядом. От удара командирский кейс проскользил 3 метра по полу, собирая в горку пыль и подминая ее. Подойдя, я поднял его и направился к байку, велев свободному пакодроиду очистить пол от пыли, чтобы было видно все, что находится под ней. Планшет был все еще занят, и скин ломал, поэтому пришлось действовать самому. Кейс был командирский, с функцией стазис, с блоком питания и кодовым замком, последним мне и нужно было взломать. Вытянув из рукоятки нейрошнур, я подсоединил его к нейроразъему на моей руке и замер на несколько секунд, подключаясь ко все еще живому компу кейса и ломая его. 15 минут на это понадобилось. Планшет давно закончил работу, сделав ее быстрее, чем я, аналогичную, но уж больно серьезная защита была у этого кейса. Да и ошибся я. Не командирский он был, а курьерский, со сверхзащитой, поэтому и возился так долго. У него в станках взрывчатка, если что не так, подрыв. Открыв кейс, я разочарованно достал один единственный инфокристалл древних, что находился в кармашке, и обшарил остальные. Больше ничего не было. Это что, я из-за одного него, что ли, так напрягался? Тьфу ты! Отложив кейс в сторону, направился в сторону рубки управления ангаром. Нужно взять и скин под контроль, его пока планшет блокирует. Пока шел, поглядывал на почти полностью очищенный пол. Мумифицированных трупов в нем оказалось 7. Один лишний, наверное, в бункере гостил. Не из-за него ли тут драка была? Место освобождали и перебили друг друга. Чушь. Курьеры больше людей мог взять, просто без серьезного комфорта. Что-то тут другое произошло, непонятное пока для меня. Оружие лежало рядом со всеми 7. У 2 в руках было зажато. Осмотрел я их, как уже говорил, мельком, поэтому прошел в рубку и занялся эскином. Пара минут, и тот под моим полным контролем. И пока эскин занимался тестированием всего оборудования, что было под его управлением, я вышел в ангар и на ходу, вставив найденный в кейсе кристалл в планшет, обнаружил, что тот запаролен. Но не зря же эти 7 перестреляли друг друга. Наверняка за этот кейс и, соответственно, кристалл дрались. Значит, будем ломать. Положив планшет, который начал взлом пароля, на сиденье байка, я осмотрелся и начал проводить уже качественный осмотр ангара. Первыми были трупы. Но особых трофеев мне с них получить не удалось. Все оружие со временем пришло в негодность. Оно не было в режиме консервации. Восстановить можно, но у меня не имелось необходимых запчастей. Комбезы их тоже умерли, причем окончательно. Пока дроид относил павших к стене, туда же и поврежденное оружие, я начал осматривать полки на стеллажах. Часть была стандартной для спасения, а вот небольшой стеллаж у одной из стен между 2 шизовыми поверг меня в шок. То, что там лежало, не могло тут оказаться. Не потому что не могло, а просто не могло. Откуда в простом бункере диверсионное имущество и оборудование, причем стандартный комплект на 3 человек? Я был восхищен своим комбезом, однако по сравнению с ним комбезы диверсантов — вершина технической мысли. Вот они в бронескаф облегченного типа превращаться могли. Хочешь в одних пляжных шортах ходи, хочешь в скафе, в космосе или под водой. Классные штуки. И их у меня теперь было три. Помимо них в контейнерах находились уже настоящие диверсионные бронескафы модели «Хамелеон», тоже три. Навесное оборудование, пушки, личная защита. Отличные штуки. Еще на стеллажах было имущество диверсантов. Дроиды, диверсанты, разведчики, аппаратура связи для взлома, взрывчатка, все, что требуется. Правда, все три комплекта были штатными. Ничего лишнего или из дополнительного имущества я не нашел. Все полки облазил, даже соседние. Думаете, я не тронул ничего из этого оборудования? А, как же! И скаф запустил, и комбез свой снял, и надел диверсионный. Он как раз на режим выходил. Что мне понравилось, комп скафа ломать не пришлось. Кто первым открыл, тот и владелец. Нулевые штуки. Никто ими не пользовался. Видимо, как с завода доставили, так никто эти комплекты не трогал. Все, что было на этих полках, я собирался забрать себе. Оружие тоже было. Три ручных бластера в виде браслета. Один надел, и тот уже запускался, подстраиваясь под меня. Потом и скины, помощники, тоже в виде браслета, надел на другую руку, запустив процедуру расконсервации. Тут же нашел три таких же кейса с ручными бластерами. Оказывается, те, что я нашел в арсенале корвета, были из стандартных комплектов диверсантов. Я и не знал об этом. Модель такая в моих базах не встречалась. Наверное, новинки на тот момент. Скаф пока не трогал. Тот медленно выходил на рабочий режим. Мог и быстрее, но я решил не насиловать его. Оба браслета на руках уже вышли на полный режим и растеклись в маскировке. Теперь непонятно было, где кожа, а где инородный предмет. Где не трогаешь, мягкая и теплая кожа с волосками, а на самом деле это подстроившийся искин или бластер. Оборудование уже связалось с моей сетью, и на рабочем столе появились дополнительные значки, чтобы я мог ими управлять. Наручный скин имел свою личность, и несмотря на то, что он только что проснулся и пока являлся ребенком с отсутствием опыта жизни, я дал ему имя Лидия, в честь младшей сестры. Она всегда меня поддерживала и помогала. Скин почти сразу сменила голос на девичий, звонкий. Нехидной стала, как и моя сестра. «Молодец, быстро построилась», когда я описал характер сестры и помог настроить голос. Когда та освоилась, то сразу выставила претензии. Оказалось, скин был некомплектный. Он взаимодействовал с другим оборудованием, что тут находилось на полках. Та пояснила, в чем дело. Нужно было взять браслет с мини-дроидами-разведчиками и надеть его поверх скина. Я так и сделал. И через пару минут тот пропал, будучи проглоченным Лидией. Но на рабочем столе появился дополнительный значок управления этими дроидами. Потом был второй браслет с оборудованием связи. Его Лидия тоже поглотила. Еще сказала, что у нее три ячейки пусты. Но дополнительного оборудования под них на стеллажах не было. А так удобно, черт возьми. И, к счастью, базы по их управлению и использованию у меня были. Так что проблем с этим не возникло. Помимо этого, я доставал из кофров и ящиков стазис-камер другое оборудование и помещал его на пояс или на грудные крепления, пока не навесил на себя все, что положено по штату диверсанту прошлого. Скаф пока остался, но ему еще часа полтора расконсервацию проводить. Тут меня отвлек писк планшета, и я поспешил к байку. Снятый пилотский комбез лежал тут же, я его тоже на сиденье бросил, поэтому сначала аккуратно свернул и убрал его в багажник на боку байка. Взяв планшет, я открыл взломанный кристалл и стал изучать, что на нем было. Какие-то графики работ, исследования... Опа! Оказывается, бункер под водой за несколько лет до начала войны, что и уничтожило государство древних, был передан из Министерства обороны в управление СИБ, которое проводило тут свои исследования. Получается, бункер, которому был приписан этот курьер, это научная станция с лабораториями и исследовательским центром. У меня уже полные штаны были желания попасть на его территорию. Я так увлекся изучением информации, там были еще пара зашифрованных архивов, позже займусь их взломом, что даже не обратил внимания на писк скафа. Тот закончил и был полностью работоспособным. Вот когда корабль начал открывать створку шлюзовой, тогда да, очнулся. Поставив планшет на взлом одного из двух зашифрованных файлов, я прошел на борт курьера, а после шлюзования в ручном режиме уже и во внутренние отсеки корабля. Как и ожидалось, рубка была открыта, и на пилотском пульте мигал значок в виде человеческой пятерни. Приложив к ней свою, я дождался, когда эскин корабля подтвердит, что я теперь владелец, что меня изрядно порадовало, и выдаст анкету для заполнения. Заполнил, поменяв коды доступа к эскину, и стал полноправным его владельцем. Кстати, полный доступ к пилотированию он мне сразу предоставил. Требуемая метка пилота у меня имелась. Иосиф поставил в свое время как пилоту, имеющему полный доступ к пилотированию любых малых и средних кораблей. Потом двинул проводить остальные операции по полной расконсервации курьера, начав с реакторного отсека. Закончив эту работу, покинул борт курьера и, проверив, как там взлом файла, он уже был закончен, поставил на взлом второго, и пока планшет выполнял приказ, прошел к скафу древних. Залезать внутрь нужно было со спины. Тот складывался вперед, открывалась дверца, и можно залезать. Да, дверца открывалась как раз чуть ниже спины. Намек ясный. Когда эскин скафа подстроился на меня, скаф был офицерской модели, я походил и попрыгал в нем, замечая, что с каждой минутой мне все легче им управлять. Базы базами, а свой опыт — это свой опыт. Подумав, я решил не снимать его. На все время операции. Буду ходить и привыкать. Питательные картриджи для скафа я нашел в одном контейнере стазис-камеры, также с воздухом и для отходов. Все это вставил в скаф, и тот стал на 80% работоспособен. Но вот вооружения пока на нем не было, я еще не устанавливал. И этим сразу же и занялся. На левую руку щит, горб реактора уже был на спине, на правое плечо плазменную пушку, на левое блок с 6 дроидами-разведчиками, на пояс разнотипное оружие, стреляющее, взрывающееся. Дроида-диверсанта убрал в специальный карман на бедре, что-то вроде съемной сумки. Жаль, что среди вооружения не было дворянского оружия. Крутые штуки, между прочим. Я выучил пару баз по их применению. Это такие копья, которые могут увеличиваться или уменьшаться. Против них нет никакой защиты. Однако они относились к дополнительному оружию, а тут все было по штату. Соответственно, этих копий не было. Нужно трупы прошерстить. Может, я что пропустил? В сложенном виде это палка полуметровой длины. Однако посланный дроид ничего не нашел. В базах было сказано, что это личное оружие, и если хозяин его потерял, в бою, например, то он может чувствовать, где тот находится. Ну, в пределах планеты вроде. Тут точно не скажу, в базах не уточнялось. С навесным вооружением я закончил, так что теперь скаф был полностью активен, вооружен и защищен. Планшет взломал, и второй файл, делать было нечего. Я уже осмотрел все, что можно, поэтому прошел к байку и прямо подключил планшет к скафу. Так оказалось куда удобнее, да и проще смотреть информацию. Первый же открытый файл дал мне понять, что я на верном пути. Сразу вспомнились сомнения, которые появились у меня во время завтрака. В файле был отчет об исследованиях как раз той хрустальной палочки с навершием. в местный исследовательский центр было доставлено 3 штуки, которые почему-то назывались артефактами сеятелей. Значит, правильно, не древние их создали. Так вот, ученые, потратив 2 палочки, наконец разобрались с пропажами подопытных и 3-ю использовали по назначению. Доброволец-лаборант перенесся на месяц в прошлое и помог с исследованиями. Еще бы, мне бы так. В этом файле был длинный список всех проведенных исследований. Был бы я ученым, все понял бы. А так, с 5 на 10. Одно удалось установить точно. Палочки были одноразовые. То есть, если они пропадали во время активации, то и в прошлом их уже было невозможно использовать. Удивительно, но факт. В прошлое не переместишься, чтобы их повторно найти и использовать. Они уже использованы. Это выяснилось, когда лаборант переместился. Тогда одна палочка была уже использована, поэтому решили задействовать 2 другие, что лежали в сейфе. Взяли ее в руки, а она в пыль рассыпалась. Взяли другую, и она тоже. Вот тогда и возникла теория о многогранности миров и о том, что повторно, даже в прошлом, их использовать нельзя. Я сколько ни прикидывал, никак не мог понять, как так это получилось. Одно ясно, что артефакт сеятелей, и не с моим умом постигать их тайны. Быстро перекачав в память свои сети, практические исследования ученых по палочке, не забыв теорию, там многое было исследовано и найдено, о чем я не знал, взялся за 2 файл. Тут тоже была информация об этих машинах времени, но не по исследованиям, а о том, где они были найдены. Этот файл тоже заставил меня встать в стойку. В нем были координаты планеты и координаты места на планете, где они были найдены. Без снимков и тому подобного, чисто текстовые файлы. Отдельно шла приписка какого-то профессора древних, который уверенно сообщил, что артефакты были найдены на борту корабля сеятелей со все еще действующей маскировкой. Больше в этом файле информации не было. Честно говоря, та информация, что я получил, жгла мне руки. Так и хотелось отправиться на ту планету, где наверняка все еще стоит брошенный корабль сеятелей. «Кстати, а где эта планета?» — задумался я, вбив координаты в эскинскафа по базе древних навигации, стал высчитывать, где эта планета. Наконец нашел, есть такая. Потом с помощью базы навигации Содружества совместил разные координаты и посмотрел, что вышло. «Это Земля, что ли?» — искренне удивился я. «Ну-ка, ну-ка». Проделав еще раз вычисление, понял, что не ошибся. Земля и есть. Это изрядно озадачило. Подсчет явно был точным. Правда, где находится корабль сеятелей, я мог высчитать, только попав на орбиту планеты. Но если возьму за основной ориентир ось планеты, так что это пока оставалось загадкой. Потянув из трубочки кашу, она была для меня вполне съедобной, симбиот подтвердил это. Я пару раз причмокнул и задумчиво пробормотал. Вот и причина появилась снова слетать на Землю. Но нужно торопиться, пока Антон со своей эскадрой там шороху не навел. Утолив голод, я задумался. До полной расконсервации курьера осталось 2,5 дня. Режим шел щадящий, поэтому я решил, что эти 2 дня мне тут делать нечего. И лучше исследую бункер, может, что там найду. Да и руки чесались сделать это. Байк я решил оставить тут. Пройдя к ближайшей шлюзовой, я вручную открыл створку. Норма. Закрыв ее изнутри и заблокировав, начал проводить открытие 2. Что мне сразу не понравилось, створка после ручного открытия не сдвинулась с места, как должна была сделать. Когда я нажал на нее с приложением мускульных усилителей скафа, по кругу створки стала сразу сочиться вода. Значит, туннель за шлюзовой затоплен. Закрыв эту створку, я покинул шлюзовую, запер ее, а то воды уже по щиколотку набраться успела. Все-таки давление какое. Хорошо еще створки открывались навстречу напору воды, иначе беда. Я-то выберусь, а вот артефакты могут пострадать. Задумчиво посмотрев на створку второй шлюзовой и на стеллажи, я покосился в сторону курьера и решил, что прежде чем проверять остальные ходы к бункеру, сперва перенесу все на борт корабля, но не хочу их потерять. Так я и сделал. Корабельный скин по моему приказу открыл трюм, и мы с дроидом стали аккуратно укладывать трофеи, причем так, чтобы пустого пространства между ними не было, и вошло как можно больше. К счастью, у курьера был трюм гораздо больше, чем у корвета, так что ушло все впритык. Байк я тоже загнал. Подумав, перегнал байк в шлюзовую, где он хоть и с некоторым трудом, но поместился. Но если что, оттуда проще вылететь, чем из трюма. Хоть артефакты при этом не потеряю. Закрыв курьер, я осмотрел практически пустой ангар. Все, что можно и нужно, теперь находилось на курьере. И прошел к следующей шлюзовой. Не повезло. Та же ситуация с водой. Третий тоже расстроил, затоплен. Получается, лезть мне в бункер не имеет смысла, он тоже заполнен. Если бы хотя бы один выдал сухой туннель, я бы еще посомневался, но теперь полностью уверен. Возможно, сработала штатная система самоуничтожения. В ангаре ее не было, не ставились они тут. Вздохнув, я направился на борт курьера. Осталось только ждать, когда он запустится. Вон, в корабельной медкапсуле можно пока полежать. Она уже вышла на рабочий режим. Но в отличие от остального оборудования или аппаратуры. Воздух на борту был, из ангара взяли, не хватало, поэтому его синтезировали. Но Искин сообщил, что еще требуется вода. Любая, очистку он сам проведет. Проблема привычная, я ее ожидал. Подумав, я кивнул. Где взять воду, мне было известно. Покинув борт корабля, я прошел к ближайшей шлюзовой и зашел внутрь, заперев створку, отпер вторую и стал толкать ее. Сервоприводов скафа на это хватало. С шумом вода устремилась в шлюзовую, заполняя ее. Воздух уходил в туннель. Заметив, что вода поднялась поверх створки и встала, я запер створку и открыл ту, что вела в ангар. С шумом вода растеклась по полу ангара. Из нища курьера высунулась трубка и с хлюпанием стала тянуть жидкость. «Хорошо, но мало», — сообщил Искин. После второй процедуры тот сообщил, что воды ему теперь хватает, и эта проблема была снята. «Теперь топливо. Баки сухие, а в контейнерах оно за эти тысячелетия превратилось в непонятно что». До этого синтезатор корабля еще не вышел на режим, и я их не трогал. А сейчас, видимо, заработал в полную мощность, поэтому, поднимая брызги, воды в ангаре было по щиколотку, мы подкатили с дроидом по очереди контейнеры, открыв их под брюхом корабля. С помощью такой же трубки Искин втянул какую-то зеленовато-бурую жидкость, что там была. Всего таких 6 топливных контейнеров в ангаре было. Все мы и использовали. После переработки Искин сообщил, что баки у него заполнены топливом низкого качества на 40%. Остальное пришло в негодность и было утилизировано. Нам этого топлива вполне хватит. А так я планировал покопаться в обломках сбитых судов и кораблей. Там топливо должно было сохраниться. Оно не горючим было. С нескольких обломков можно было собрать, чтобы хватило покинуть планету и добраться до нашей базы. Сейчас-то, конечно же, я туда не полечу. Меня Земля интересовала. Так что с этой планеты я прямиком полечу к ней. Не хотел терять время. Нужно успеть все сделать, пока Антон не появился и не взбудоражил жителей планеты. В этом случае действовать сложнее будет. В принципе, такими у меня были планы. Пройдя на борт корабля, я проверил, как там каюта капитана. Оказалось, не готова. Вся мощь эскина была направлена на запуск синтезатора. Остальное оборудование расконсервировалось в штатном режиме. Делать нечего, сам отдал такой приказ. Ничего экстренного у нас пока не было, кроме срочного покидания планеты. Поэтому, выбравшись из шкафа в коридоре у капитанской каюты, я поправил пояс комбеза и направился к медбоксу. «Если что, я учу базы. Поднимешь меня, когда корабль будет готов к вылету. Не раньше». «Будет сделано, капитан», — ответил эскин. Ему и кораблю имен я пока не давал. Пройдя в медбокс, где загорался свет при моем приближении, я споткнулся о какую-то сумку, лежавшую на полу. Присев, тронул ее рукой и пробормотал. «Ты еще что такое?» «Искин, кто еще бывал на борту, кроме меня?» «Была попытка активировать режим расконсервации корабля. После положенного срока ожидания, не дождавшись продолжения, я вернул режим консервации». «Запись имеется?» «Только во внутренних отсеках. Наружные камеры в это время не были подключены». Пройдя в рубку, я велел прокрутить мне запись на пилотском экране визора. Видно, камеры не сразу включились, потому как, когда они заработали, на борт как раз поднимались трое мужчин. Один закинул в медбокс свою сумку, она была штатно открыта, чтобы в капсулу было возможно положить раненого, и сам вручную закрыл ее. Это понятно, в каюты попасть нереально. Второй отправился в рубку, чтобы активировать пульт и эскина, но не дошел. Тот, что стоял у шлюзовой, почему-то она была открыта нараспашку, что-то прокричал, звука не было, и все трое бросились наружу. В течение 3 дней эскин ожидал их возвращения до выработки питания химической батареи. Не дождавшись, начал обратную процедуру консервации. Химических батарей было 3, одна уже использована в прошлом, другую я запустил, третья в резерве. Двое мужчин были явными учеными, по комбезу было понятно, а вот тот, что сумку в медбоксе оставил, диверсант. К бабке не ходи, профи. Правда, встает вопрос, что вообще произошло в ангаре? Наружные камеры не работали, тут остается только гадать. Я думаю, их выманили с борта, но в бою они уничтожили друг друга. Судя по тому, как третий не покидал шизовую, выглядывая наружу, они точно кого-то ждали, и, скорее всего, нападающие под них и сработали. Да, много что интересного можно узнать о прошлом. Узнав все, что мне было нужно, я вернулся в медбокс и просканировал сумку. Вернее, попробовал. На ней была защитная материя, поэтому без шанса, на ощупь разве что. Но все равно непонятно, что внутри. Дроид мой находился тут же, на борту корабля, поэтому, передав ему сумку, я дождался, когда он выйдет в ангар, пройдет к ближайшему из стеллажей и положит сумку на одну из полок. Сама сумка была простая, без запоров и ничего похожего на кодовые замки. То есть открывать замок не требовалось, и открыть ее мог даже дроид. Вот тот и открыл, пока я в рубке ожидал результата. Взрыва не последовало, а дроид передал мне запись предмета, что внутри хранились. Только открыв запись, я вскочил, как наскипидаренный, и рванул в шлюзовую. Помните, я говорил про личное оружие дворян и гвардии императора? Так вот, первым же предметом, что лежал сверху, как раз и был этот посох. Причем не церемониальный для гвардейцев, где не было многих функций, а боевой, узкоспециализированный, редкий тип, созданный специально для диверсантов. Ой-ой, мечты сбываются! Дроид уже принес сумку с вещами к шлюзовой И когда внешняя створка открылась, я тут же схватил ее и, протиснувшись мимо байка, дал место для дроида. Пройдя шлюзование, я осмотрел все, что было в бауле. Ничего особого там не было. Видимо, просто личные вещи спеца. Что успел похватать, то и взял. С десяток инфокристаллов, запасной комбез диверсанта, с пяток зарядных модулей для ручного бластера, вроде моих, и сам посох в режиме консервации. Достав его, я нажал на выступ на посохе и почувствовал укол. У меня брали кровь. Сейчас произойдет проверка, и я стану владельцем этого достаточно грозного, и, надо сказать, страшного оружия в умелых руках. Вот дальше я почувствовал неладное. Вдруг взвыла сеть, сообщая о неизвестном токсине в крови. У меня закатились глаза, и, продолжая крепко сжимать посох, я упал на покрытый мягким материалом пол коридора корабля. Что было дальше, не помню.